22 ноября в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялось открытие конференции по космическим наукам 2016. Здесь присутствовали сотрудники Корейского общества космоса и соответствующих учреждений, научные и инженерно-технические работники, преподаватели, научные сотрудники и студенты области космических наук. В рамках конференции будут работать 6 секций, в том числе секции изготовления искусственного спутника Земли, космических материалов и элементов и прикладной техники. Будут представлены свыше 250 научных статей из 20 с лишним органов просвещения и научно-исследовательских учреждений, в том числе Государственного управления по освоению космического пространства, Госакадемии наук, Университета имени Ким Ир Сена и Управления гидрометеорологической службы.